Глава 55. Этот мир жесток. Лёля. Стоит ли говорить, какое волнение охватило меня, когда страж объявил о драконах, поджидающих по ту сторону королевских ворот? Даже глупый понял бы, что к чему. «Слуги или стражи уже успели пустить новости тебе», — произнесла Рамин. «Этого стоило ожидать. Здесь предатели на каждом шагу». Я сместила взгляд на Лионессу, губы которой были слегка сжаты, что выдавало ее недовольство. «Не волнуйся», — поспешила успокоить подругу. «Прости меня», — королева виновато мотнула головой. «Кто-то все же осмелился ослушаться моего приказа. Я отправил новости тебе за пределы замка». Видела, как она переживает, а вместе с ней и Кайден, юморное настроение которого мгновенно сошло на нет. «Никому не позволю вам навредить», — холодно произнес ребенок, черты лица которого ожесточились, а пальцы сжались в кулаки. Я была благодарна за его помощь, но понимала, что не допущу, чтобы с этим мальчонкой что-то случилось. «Не волнуйся ты так», — услышала я слегка порыкивающий голос Рамина. «Кишка у них тонка напасть. А если кто-то и посмеет совершить столь вопиющую наглость, тогда просто доверься мне. Не им со мной тягаться». Уверенность Рамины, волнами растекающаяся по моему телу, принесла успокоение. Да, за воротами замка ждали те, кто был переполнен желанием встретиться со мной, облапать взглядом, а может, что-то и предпринять. Но в моей душе плескалось безмятежное спокойствие. Я верила словам своей Дракаин, ставшей частью меня. «Спасибо, детеныш», — донеслось тихое в ответ. «Спасибо, что веришь. Я ценю это». Внезапно ощутила возникшую печаль, которая принадлежала не мне, а Рамине. Она будто вспомнила о своем прошлом, которое изменить была не в силах. Дала себе обещание обязательно поговорить с ней вечером. Не могла больше сидеть в неведении. Я должна знать правду. Неважно, насколько горькой она окажется. Ужин проходил в тишине. Слуги стояли чуть поодаль, дожидаясь, чтобы сменить блюдо и унести грязную посуду. Под их пристальными взглядами ком в горло не лез, что Лионесса заметила и выпроводила их за дверь. «Кушай», — улыбнулась мне королева. «И ни о чем не переживай. Здесь ты в полной безопасности». «Я бы с ней поспорила, но она все равно меня не услышит», — хмыкнула Рамина. Мы еще немного посидели, а потом я отправилась к себе. Но стоило подойти к двери покоев, как передо мной предстала одна из служанок, голова которой была низко склонена. «Госпожа, приветствую вас», — пролепетала смиренно девушка. «Ты что-то хотела?» — спросила я, прекрасно это понимая, ведь не зря же она околачивается у дверей моих комнат. «Да», — едва слышно ответила служанка. «Позвольте». Ее голос прервался, выдавая волнение. «Позвольте служить вам, госпожа». От услышанного мои брови поползли на лоб. Но раздраженное фырканье Рамины быстро привело в чувство. «Ты прислуживаешь здесь, в королевском замке?» Я смотрела на нее и пыталась подобрать слова, которые вежливо озвучат мой отказ, потому что я не собиралась подпускать к себе чужаков. Тем более у меня уже есть Мальен, и никто другой мне не нужен. «Если скажу ее величеству, что вы меня приняли, она не станет удерживать». Девушка стеснительно топталась на месте, выказывая скромность и волнение. «Не нравится мне все это», — высказала свои мысли Рамин, совпадающие с моими. «Ну и я. Я настолько восхищена произошедшим сегодня», — продолжала лепетать девушка, имея в виду мой полный оборот, «что готова отправиться за вами хоть в саму бездну, готова служить вам и быть верной до конца своих дней, если позволите, конечно. Как твое имя?» «Эмилия, госпожа», — ответила служанка. Я не собиралась ее принимать, ни в коем случае. Но если девушка все же хорошая, то почему бы не помочь ей в будущем, когда начнется проверка и отсеивание гнилых душ? «Эмилия», — начала я, улыбнувшись, — «я благодарна тебе, но дело в том, что у меня уже есть камеристка», и... Протянула руку, коснувшись служанки. Стоило это сделать, как дыхание сбилось, а моя улыбка сошла с лица. Темная, грязная, покрытая гнойниками душа. Именно такой была девушка, стоящая напротив и строящая из себя саму покорность. И одной ее мне вполне достаточно. Не вынося лживости и бессердечия этой девицы, я поспешила убрать руку, отступая от нее на шаг назад. «Госпожа, молю вас!» — взвыла Эмилия, шлепнувшись на колени передо мной. Находиться рядом с ней было просто невыносимо. «Вот же гниль!» — рыкнула Рамина, злость которой отчетливо ощущалась. «Ты посмотри на нее. Готова дать голову на отсечение, что она кем-то заслана к тебе, детеныш. Я тоже склонялась к этому мнению. «Молю вас, госпожа, не прогоняйте меня!» — рыдала служанка, подползая ко мне и жалобно заглядывая в глаза. «Я готова на что угодно!» Я хаотично соображала, как избавиться от надоедливого сгустка тьмы в лице Эмилии. Как тут двери моей комнаты распахнулись, и на пороге показалась Мальен. Ей хватило одного моего умоляющего взгляда, чтобы все понять. Секунда, и девушка поспешила ко мне, отстраняя с собой Эмилию. «Моя госпожа», — произнесла Мальен, выставив руку в сторону комнаты. «Прошу вас». Благодарно кивнув, я поспешила скрыться из виду подвывающей служанки, которая рыдала так, будто у нее случилось что-то очень страшное. «Гадкая мерзость», — рычала Рамина. «Хорошо, что ты к ней прикоснулась. Кто знает, сколько грехов на душе у этой мерзавки. Будь внимательна и осторожна. Этот мир жесток. Всегда помни мои слова».